сумасшедший, не моя вина. Я лишь тебя пригубила, а ты меня до дна. Я не могу разорвать его и выкинуть в окно, и нажимая на паузу остановить кино. Я не могу до конца понять, какого лешего я полюбила красивого, но сумасшедшего. Я полюбила красивого, но сумасшедшего. Словно елку гирляндами его вешала. Пообещай, что теперь будет по-новому. Говори медленнее, а то я ничего не пойму. Красивого, но сумасшедшего. Пора менять друзей, что-то в себе. Менять падение на полеты. Ой-е, е, е, е, е. Сумасшедший. Не моя вина, я лишь тебя пригубила.